Скоро мы пришли к деревянным воротам с калиткой. «Может, зайдешь? Хочешь чаю?» «Спасибо. Не хочу». Я уронил в молодую сурепку рюкзак с утюгами, сделал под козырек, хотя козырька не было, и облегченно зашагал обратно. Хотелось оглянуться, но я почему-то стеснялся. Впереди, по бугристому асфальту с проросшими подорожниками, опять шагала моя тень, теперь съеженная, короткая. К подошвам липла тополиная кожура. Я снова вышел на мост. Подскочил, лег животом на чугунные перила. Внизу, в загустевшей зелени, урчала почти невидимая речка Туренко. Или иногда говорили Тюменко. Валялся в кустах ржавый кузов какой-то допотопной легковушки. Я вспомнил про Мазду, правый руль, но прогнал боязливость. За спиной проскакивали машины, в том числе и грузовые. Мост потряхивало. А потом кто-то тряхнул и меня. Толкнул, вернее. Легонько так, вежливо, под локоть. Я съехал животом с перил, оглянулся. Рядом стояли двое пацанят. Вернее, мальчик и девочка. Лет 7-8. Довольно потрепанного вида. Ну, девочка еще туда-сюда, хотя бы умытая. В клетчатом платьице, в простеньких колготках с дыркой на колени. С коротенькими, но толстыми косами, поверх которых курчавились завитки бронзового цвета. Круглолицы, светлоглазые. А мальчишка был в полинялом трикотажном костюме с пузырями на коленях и с перемазанными щеками. Глаза густо коричневые, с тенью от висков до переносицы. И требовательные такие глаза. Мальчишка сказал тихо и сипло. «Послушай, ты можешь сделать доброе дело». «Вот вопросик». «Ну, вообще-то могу, наверное, смотря какое. Автомобиль подарить не могу». «Не надо», — по-прежнему сипло отозвался мальчик. Он глядел на свои расхлябанные босоножки. Из них торчали голые пальцы, и мальчик шевелил ими. Уши у него были большие и остроугольные, как у эльфов из мультиков. «Можешь дать 5 рублей?» «Подумаешь, доброе дело. Сейчас даже нищим подают 10-ку. А билет в автобусе стоит 12 рублей и обещают добавить еще. У меня же вчерашняя добыча. 250». Я достал блестящую монетку. «На». Он взял немытыми пальцами и тут же отдал девочке. А та вдруг заулыбалась. «Хорошо так?» «Спасибо». Получилось у нее протяжно и мягко. «На здоровье», — хмыкнул я. Но идти сразу было неловко. Они смотрели, будто собирались еще что-то сказать. И я спросил. «А вам они зачем, эти деньги? Даже на жвачку не хватит». «Хотя какое мое дело?» Они заговорили разом. Голос мальчишки сделался чище. «Это не на жвачку, это собаки. Она маленькая еще, почти щенок. Мы ее подобрали. А щенкам надо ведь теплую пищу хоть раз в сутки. У нас было всего 2 рубля, а надо 7. Мы покупаем вермишель, которая для быстрой варки». «А, догадался я, вермишель быстрого реагирования». Они одинаково заморгали, непонимающе. Я хмыкнул и подробно объяснил. «А у меня есть сестра, такая вот, вроде вас. Однажды заварила себе эту вермишель и решила стать самостоятельной. Ну и почти сразу у нее скрутило живот, целый час не слезала с горшка. Хотя виновата была не вермишель, а то, что сестрица перед этим стрескала 4 соленых огурца и запила 0,5 литра молока. Но она все равно выла до вечера. Это из-за нее. Вот отец и сказал. Написано «вермишель быстрого приготовления», а на самом деле «вермишель быстрого реагирования». «Ага, есть такие военные части», — серьезно уточнил мальчик. А девочка добавила. «Наш бумсель так не реагирует. Лопает и миску вылизывает до полной медицинской чистоты». «Я тоже», — признался я. «Ребятишки мне нравились. Если дома нет готовой еды, завариваю и лопаю сразу 2 порции. И вылизываю». «И мы», — сказал мальчик опять сепловато. «Если едим вместе с бумселем, когда ее много, она нам нравится. Потому что называется так же, как мы». «Это как?» — не понял я. «Вы кто? Десантный спецбатальон?» «Да не», — стеснительно сказал мальчишка и пошевелил пальцами в сандалиях. «Там на пакете имена написаны». Девочка объяснила понятнее. «На упаковке 2 поваренка и подпись. Александра и Софья. Как мы. Я Софья, а он... Ну, конечно, не Александра, а мужского рода, но все равно похоже. Александр. Я вспомнил. Действительно, все это было на пакетах с вермишелью, которые я и мама покупали иногда в магазине Тамара. «А у вас тут где магазин?» «Недалеко», — почему-то заторопились они. Александр Сипла, Софья Звонко. «На Библиотечной улице, круглосуточная продажа, там всякие продукты». «По пути», — сказал я. «Ладно, пошли». Было не совсем по пути, но мне почему-то не хотелось расставаться с этими ребятишками так сразу. Александр, он был непонятно какой, а Софья, в ней чудилась деловитая такая ласковость. Вроде как у Рины Ромашкиной из поселка Колеса. Только Рина большая, и где она теперь? Мне даже подумалось, вот была бы наша Лерка такая. «Пойдем», — обрадовались оба. Александр даже попытался взять меня за руку, но тут же застеснялся и отскочил.